22. Как действовали в 1830 году? Эпиграф. Слово дано человеку, чтобы скрывать свои мысли. Преподобный отец Малагрида. Едва доехав до Верьера, Жульен стал себя упрекать за свою несправедливость по отношению к госпоже Дореналь. Я бы презирал ее, как пустую бабенку, если бы у нее не хватило духу провести сцену с господином Дореналем. Она выпутывается, словно дипломат, а я сочувствую побежденному, моему врагу. В этом есть буржуазная мелочность. Мое тщеславие задето, ибо Дореналь — мужчина, знаменитая и многочисленная корпорация, к которой я имею честь принадлежать. Я же просто дурак. Господин Шелан отказался от помещений, которые предлагали ему наперебой самые уважаемые местные либералы, когда он после отставки лишился квартиры. Две комнаты, нанятые им, были завалены книгами. Жульен, желая показать Верьеру, что такое священник, взял у своего отца дюжину еловых досок и перенес их сам на спине через всю большую улицу. Он взял инструменты у одного старого товарища и вскоре устроил нечто вроде библиотеки, на полках которой он расставил книги господина де Шелана. «Я считал, что тебя развратило светское тщеславие», — говорил ему старик, плача от радости. «Но это искупает ребячество блестящего гвардейского мундира, создавшего тебе так много врагов». Господин Дореналь приказал Жульену жить в его доме. Никто не подозревал о том, что произошло. На третий день своего приезда Жульен вдруг увидал, что в его комнату входит никто иной, как сам господин супрефект де Можиром. И только после двухчасовой нелепой болтовни и бесконечных жалоб на людскую злобу, на бесчестность людей, распоряжающихся общественным достоянием, на опасности, угрожающие несчастной Франции и тому подобном, Жульен наконец догадался о предмете посещения. Они уже вышли на площадку лестницы, и злосчастный полуразжалованный наставник провожал с подобающим почтением будущего префекта какого-нибудь счастливого департамента, когда последнему вздумалось заинтересоваться карьерой Жульена, восхвалять его умеренность в денежных делах и тому подобное, и тому подобное. В конце концов, господин де Можерон, обняв его с отеческим видом, предложил ему бросить господина Дореналя и поступить к сановнику, детей которого надо было воспитывать, и который, подобно королю Филиппу, благодарил небо не столько за то, что оно их даровало ему, но за то, что они родились в соседстве господина Жульена. Их наставник получал бы 800 франков жалования, и не помесячно, что вовсе неблагородно, — объяснил господин де Можерон, — но по четвертям всегда вперед. Пришел черед заговорить Жульену, который в течение полутора часов с тоскою дожидался этого случая. Его ответ по своей напыщенности и бесконечности напоминал епископское послание. В нем заключались всевозможные намеки, но ничего определенного. Он заключал в себе и выражение почтения по отношению к господину Дореналю, и уважение к верьерскому обществу, и признательность к знаменитому совпрефекту. Этот супрефект, удивленный тем, что наткнулся на человека, еще более искушенного в иезуитстве, чем он сам, тщетно старался добиться от него чего-либо определенного. Жульен с восторгом ухватился за случай поупражняться и начал все снова, но в других выражениях. Никогда еще красноречивый министр, желающий использовать конец заседания, когда палата обнаруживает намерение проснуться, не употреблял столько слов для столь малого количества мыслей. Едва господин де Можерон вышел, Жульен принялся хохотать, как сумасшедший. Чтобы использовать свое иезуитское вдохновение, он написал письмо в 9 страниц господину де Реналю, в котором подробно сообщал о сделанном ему предложении и смиренно просил у него совета. «Этот мошенник, однако, не назвал мне имени особо делающей предложение. Наверное, это господин Вально, который смотрит на мою ссылку в Верьер как на результат его анонимного письма». Отправив свое послание, Жульен, радуясь как охотник, вступающий ранним прекрасным осенним утром на равнину, кишащую дичью, направился к господину де Шелану за советом. Пока он шел к доброму священнику, небо, желавшее порадовать его в этот день, послало ему навстречу господина Вально, от которого он не скрыл, что сердце его разрывается. Бедняк, подобный ему, должен всецело отдаться призванию, предназначенному свыше, но призвание еще не все в этой бренной жизни. Чтобы достойно возделывать виноградник Создателя и быть не совсем недостойным стольких ученых сотоварищей, следует получить образование. Надо провести в Безансонской семинарии 2 года, весьма дорого стоящих. Следовало делать сбережения, что гораздо легче, если получаешь 800 франков, выплачиваемых по четвертям, чем 600 франков, проживаемых ежемесячно. С другой стороны, небо, пославшее его к юным отпрыскам дома Реналей и внушившее ему к ним чрезвычайную привязанность, не указывает ли тем самым, что ему не следует покидать этого места ради другого? Жульен достиг такого совершенства в этом виде красноречия, заменившим быстроту действий во время империи, что в конце концов его собственные слова успели ему надоесть. Вернувшись домой, он застал лакея господина Вально в парадной ливрее, разыскивавшего его по всему городу с приглашением отобедать у него в тот же день. Жульен никогда не бывал у этого человека. Всего несколько дней тому назад он думал о том, как бы поколотить его палкой, не поплатившись за это перед судом. Хотя обед был назначен на 1:00, Жульен счел более почтительным явиться 1:30 в кабинет директора дома презрения. Он застал его полным сознания своей важности перед бумагами. Его густые черные бакенбарды, его пышная шевелюра, греческая шапочка на макушке, длиннейшая трубка, вышитые туфли, бесконечные золотые цепи, перекрещивающиеся на груди, вся его наружность провинциального коммерсанта, мнящего себя сердцеедом, не произвели на Жульена никакого впечатления. Он думал о нем только в связи с ударами палки, которые намеревался ему нанести. Он домогался чести быть представленным госпоже Вально, а она была еще не одета и не могла его принять. Вместо этого ему посчастливилось присутствовать при туалете директора. После этого перешли в комнаты госпожи Вально, которая представила ему своих детей, умилившись при этом до слез. Эта дама, одна из самых важных в Верьере, обладала толстым, мужеподобным лицом, которое она нарумянила ради этого великого торжества. Она излила перед ним весь свой материнский пафос. Жульен думал о госпоже де Реналь. Его недоверчивость сделала его способным только к тому роду воспоминаний, которые вызываются контрастами, но тогда уж он отдавался им до умиления. Это настроение еще усилилось после осмотра дома директора. Ему показали все —